Оставшись в одиночестве, Димка медлил недолго. Приказ есть приказ. Не понимая и даже не пытаясь понять, что задумал Олег, Димка знал одно – как можно бесшумней, скорее и верней связаться с колхозниками. Пробираясь сквозь заросли орешника, он вдруг услышал выстрелы. Где-то впереди, видимо, на дороге. Он остановился. Заскрипели сломанные кусты. Сквозь них он увидел, как промчалась по проселку, как взбесившаяся кошка, желто-зеленая легковушка. «Почему одна?» – подумал Димка. «Ведь без грузовиков с солдатами она станет легкой добычей колхозников». Но раздумывать над этим не приходилось. Догоняли выстрелы. Совсем рядом просвистели пули, и он отметил, что стреляли из леса. Остановился, обернулся, не целясь выстрелил по черной пилотке, мелькнувшей в глубине леса. Побежал дальше. Он не слишком хорошо соображал, что делал. В нем жила только ярость, но не слепая и пылкая, а холодная и расчетливая. Она и только она руководила его поступками. И, может быть, потому что они потеряли привычный здравый гражданский смысл, ярость придала им странную, незнакомую доселе логику. Спрятаться за кустом, выстрелить, сменить патроны старковского карабина, короткая перебежка и снова выстрел. Вероятно, также рождалась логика боя в партизанских отрядах, тогда в Великую Отечественную. Ведь в отряды эти приходили не кадровые военные, порой такие же мальчишки с гражданским здравым смыслом. И смысл этот также уступал место холодной ярости, ненависти к врагу, а значит, мужеству, бесстрашию, подвигу. На дороге уже никого не было. Выстрелы раздавались из леса со всех сторон, кроме той, куда уехала легковушка. Она уже, наверное, вышла из зоны экранов. Тут метров 200 до границы поля, не больше. А что с Олегом, со Старковым? Может быть, это они участвуют в сражении, от которого ушел Димка? Может быть, это их, а не его ищут автоматные очереди эсэсовцев? Он спрятался за ствол дуба, выглянул из-за него. Метрах в 20 среди мокрой зелени листьев мелькнула черная куртка. Димка выстрелил, перебежал к другому дереву, выстрелил еще раз и вдруг услышал крик за спиной «Хальт! Хенде!». Медленно поднял руки вверх, на правый карабин, обернулся. На него смотрел черномундирный немец, выставив вперед дуло пистолета. И снова Димка подумал, что ему не страшен ни этот эсэсовец, ни его пистолет. Подумал и удивился. Как же это? Ведь эсэсовец не артист кино, не призрак, и пули его пистолета настоящие. 9 граммов свинца. Димка отвел правую руку назад и с силой швырнул карабин в нациста. Потом сразу пригнулся, прыгнул в сторону, и вдруг что-то ударило его в бок, потом в плечо, обожгло на секунду. Он остановился, удивленный, прижал руку к груди, смотрел, как расплывается под пальцами черно-красное пятно, мокрое и липкое. И все кругом стало черно-красным и липким. Погасли звук и свет. И Димка уже не услышал ни грохота еще одного выстрела, ни шелеста шагов поблизости, ни монотонного дождя, который припустил сильнее и чаще.